Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни», город Щелково. Мы празднуем Рождество. Уже третью неделю. Слава Богу. Слава Богу во веки веков. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. Бог так благ и милостив к нам. Хочу еще раз поприветствовать тех, кто первый раз у нас в здании. Вы, может, не первый раз с нами, но первый раз в этом здании. Есть такие люди, кто первый раз? Василий, Елена, добро пожаловать. Добро пожаловать. Рады вам. Добро пожаловать. Слава Богу. Знаете, я не могу привыкнуть к той мысли, или как поверить не могу, что, ну, как отец мальчика, который был одержим, мальчик был одержим, он привел его к ученикам Иисуса, и ученики не могли изгнать беса из этого мальчика. И Иисус подходит и говорит тогда: ты веруешь ли ты, что я могу это сделать, что я могу освободить твоего сына, исцелить его? И этот отец воскликнул: Господи, верую, помоги моему неверию. Вот мы тоже, вот мы собрались здесь, веруем, Господи, помоги нашему неверию. Мы верили, что это здание построим, и мы построили его, сейчас здесь находимся. Я до сих пор, мне кажется, это оптический обман зрения или галлюцинация. Аллилуйя. Нет, это не галлюцинация, все нормально, хорошо. Мы построили, и удивительно, это наши с вами жертвы. Не знаю, на самом деле это Божья милость, это вот это чудо. Библия говорит, что вера есть осуществление ожидаемого. И вот, вот мы верили, и вот мы сейчас сидим в осуществленном, в том, что мы ждали, это произошло. Слава Богу. Аллилуйя, слава Господу. Вы рады сегодня быть в церкви? Аллилуйя. Хорошо, я постараюсь проповедовать недолго, чтобы не замерзнуть. У нас здание еще не все доделано, не утеплен до конца цоколь, верхний этаж еще не сделан, там тоже нужно утеплять, поэтому так прохладно, но будет тепло. Скажите, будет тепло. Аллилуйя. Итак, можно показать? Аллилуйя, слава Богу. Картинку. Итак, мы празднуем Рождество. Год 2017, этот год, мы, по сути дела, мы празднуем день рождения Иисуса Христа. 2017 год, 2017 лет назад Он родился, Он, Иисус, кто такой Иисус? Он Сын Божий, Он второе лицо Троицы, Он вечный Бог, который воплотился от Девы Марии и 2017 лет назад. И в связи с Его рождением началась целая эпоха, новая эра. Отсчет нашего времени идет от Его рождения. И что с Его рождением пришло в нашу жизнь? Что Бог даровал нам в Сыне Своем возлюбленном? Об этом давайте мы поговорим. На самом деле, Писание говорит, что во Христе, со Христом, вот с этим младенцем маленьким, лежащим в яслях, Бог дал нам неисследимое богатство Христово. Неисследимое. Это значит, что мы будем его исследовать, изучать и удивляться. Оно будет все больше и больше будем открывать то, что Бог даровал нам. И сегодня я хочу поговорить о том, что с Рождеством Бог даровал нам веру и надежду. Но больше я хочу говорить мы много говорим о вере, но о надежде, надежда, да надежда. Но что же, какую надежду Бог дал нам? Надежда на что? Давайте мы посмотрим несколько мест Писания. Но прежде, просто я размышлял на этой неделе, когда молился, готовился к сегодняшнему собранию. Знаете, удивительно, эта неделя была прошедшая. То есть мы встретили Новый год здесь в молитве. Потом 2 января было богослужение. Здесь 6 на 7 января была праздничная, рождественская, ночная молитва. Мы всю ночь здесь в молитве были. Удивительно молиться здесь, удивительным образом. Бог здесь, Он присутствует здесь. Аминь, слава Богу. И между этими, мы с женой сидели, и я говорю: Ир, ну как-то у всех людей нормальных выходные, а мы праздники, ну как мы себе праздники устроили, мы собрание, ночную молитву, мы сделали еще лидерский выезд. Но я думаю, мы как раз и нормальные люди есть. Аминь. Потому что можно это время, ну, как бездельничать. Я помню, однажды одни каникулы были, когда мы ничего в церкви не делали. И я изнылся просто. Я просмотрел все фильмы. Я пошел все деньги, которые у меня были, спустил в магазин. Купил вещей ненужных просто. Нажрался салатов, и было отвратительное настроение. Сейчас гораздо лучше. Аминь. Аллилуйя. И на этой неделе размышляю, я вдруг увидел, что... я осознал такую вещь, что наша жизнь порой, ну не порой, она полна страхов. Большую часть нашей жизни мы проводим на самом деле в страхе. Мы даже себе это, мы себе отчет в этом не даем. Мы чего-то боимся. Не знаю, я все вспоминаю тот мультик, старый мультик времен Советского Союза из Армении, когда девушка пошла за водой, и вдруг раз она заплакала, стоит и рыдает у колодца. Другая подходит к ней: ты что плачешь? Говорит: Вано утонул. Как утонул? Ну, у тебя нет. Кто такой Вано? Говорит: сын утонул у меня, мальчик мой утонул. Так у тебя нет мальчика, нет сына. Ну, я, представляешь, пришла сюда, подумала, выйду замуж через несколько лет, рожу сына, пройду за водой, и он утонет. И другая тоже: стоят вдвоем, плачут, орут, плачут. Третья подходит: вы что плачете? Вано утонул. Какой Вано? Сын мой будущий утонул. Да ты что? И вдвоем, втроем уже плачут. И вот наша жизнь, она примерно такая. Мы чего-то боимся, этого еще ничего не произошло, но мы уже ждем. Мы ждем, что что-то произойдет плохое. И это ожидание какое-то, мы находимся в нем. Мы даже не даем себе отчета, что мы постоянно в каких-то тревогах. И вообще, ну что такое страх? Ну вот страх — это ожидание, что произойдет что-то плохое. Я смеялся первый раз, когда кто-то проповедовал в церкви, услышал проповедь. Один проповедник говорит: вот, говорит, мы настолько негативны, мы боимся постоянно, что что-то плохое произойдет. Родители, дочка задержалась, обещала прийти вечером, но 16-летняя дочь в 9 вечера, в 9 не пришла, в 10 не пришла, в 11 не пришла. И мы рисуем уже себе картину, что все, она с пробитой головой лежит в канаве. И говорит: нет, чтобы думать, вот Бог благословил ее, и подарили, не знаю, друзья подарили ей там новую плазму там, или компьютер, она тащит его, бедная, дотащить до дому не может. Мы же не думаем об этом, не подозреваем об этом, мы рисуем негативную картину. Ну, конечно, в мир, в котором мы живем, он нам помогает такие картины рисовать. Но страх – это ожидание того, что произойдет что-то плохое в нашей жизни. Страх выражается чаще всего в заботах или под заботой я понимаю тревоги. У страхов разные лица. Страх плохо закончить школу. Страх не сдать госэкзамены. О, как одиннадцатиклассники трясутся. Страх не состояться в жизни. Страх не выйти замуж. А некоторые боятся выйти замуж. Вот уже все, уже дружит, уже вот сейчас вот выходить замуж, она в него туфли кидает за день до свадьбы, не выйду за тебя. Страх остаться без работы, страх перед будущим. Мы, послушайте, у нас эти страхи, мы к ним привыкли, это как, ну не знаю, ты ходишь с этим, как в каком-то фильме, какой-то, ну, юмористический фильм, не помню, мужик приходит, говорит: слушай, что у меня там такое? Что ты хожу, говорит, несколько лет, чешется и чешется, посмотри, что у меня там. А что у тебя? Поворачивается, а там у него топор в спине воткнут. Ну, как бы шутка, что он несколько лет ходил, говорит, что-то чешется там. Вот у нас мы ходим со страхом, и он как воткнутый топор в спине, и он мешает нам. И не знаю, какой страх, да любой страх. Вот страх, что муж изменит, жена изменит. Страх, что он помрет раньше времени. Эти страхи мучают нас. Страх заболеть. Угу. Да или нет? Как-то так я вас загрузил. Аллилуйя. Давайте выбираться из этого. Смотрите, страх на самом деле нас парализует. Мы видим в Библии, в Ветхом Завете историю, как Голиаф, огромный воин, он был, сколько там, где-то он был, 2 метра 65 сантиметров, по самым скромным подсчетам. 2,65. Это вот у нас потолок вот здесь вот 3 метра, то есть вот такая здоровенная такая детина. Это была машина, которая была создана убивать в броне. Он выходил и кричал народу израильскому армии: «Эй вы, израильтяне, ну что, давайте воина от вас! Кто победит, если я одолею его, то вы будете нам рабами. Если он меня победит, то ну, тогда мы будем вашими рабами». И он ругал, он злословил, плохие слова говорил. И написано, 40 дней, они в страхе разбегались от него и были парализованы. Но потом приходит Давид, который не слышал 40 дней эти проповеди о страхе, о том, что этот воин Голиаф непобедим. Он приходит и слышит другие слова. Царь обещал израильский, что тот, кто победит Голиафа, тому отдадут дочку царскую в жены, и тот будет освобожден от налогов. Дом отца его будет освобожден. И он такой, он одного спрашивает человека: что пообещали тому, кто убьет этого здорового мужика? Ему обещают царскую дочь в жены. Что еще обещают? Освободить налогов. И он слушает, он другие вещи слушает, и в итоге он приходит к царю, царю Саулу донесли, тут пришел какой-то парнишка, пастушок, ему было лет 15-16, он был белокур, он был молод, и приходит к царю Саулу и говорит: царь Саул, я сражусь с ним. Он говорит: как ты сразишься с ним? Он от юности воин, он обучен убивать, а ты пас овец. На что Давид отвечает, говорит: да, я пас овец, но я стерег стадо с овцами. Когда лев или медведь нападал на стадо, то я догонял льва и медведя и исторгал у него, забирал у него овцу. А если тот не отдавал, он говорит, написано, я убивал его. Нормально, да, догнать? Вот, ну, пастушок, чем он там был? Он говорит, он убивал льва и медведя, если тот не отдавал. Ну, царь почесал затылок, и Давид дает ему свои доспехи. Давид одел царские доспехи, неудобно. Говорит, я пойду с чем привык. Берет камни для прощей в ручье, несколько камней. И написано, когда они вышли, Голиаф пошел к нему навстречу, а Давид побежал ему навстречу. Знаете, в Давиде нет страха. Он знает, что он говорит, я выступаю против тебя именем Бога моего, Бога Авраама, Исаака и Израилева. Я иду против тебя силой Божьей. И ты злословишь армию Божью, аллилуйя. И Бог нынче поразит тебя через меня, аллилуйя. Он говорил слова веры, аллилуйя. Он провозглашал, что произойдет. Он не сидел просто так вот в закупе там сейчас, ну что, будем метать, мужики, камни. Давай, огонь. Он говорил слова, и он написано, он, ну, вера высвобождается через исповедание, через слова, которые мы говорим. И он побежал навстречу Голиафу, и размахнулся, и бах. Помните, интересно, что израильтяне, в израильской армии были люди, которые лучники, были лучники, и были люди, которые метали из пращи. И написано однажды, там перепись, когда переписывают воинов, написано, что были 200 человек, которые кидали камень из пращи и попадали в волос на расстоянии там сколько-то метров. Волос, человеческий волос. Так вот раз, я держу, так вот сейчас Жене скажем, он с пращу, а я здесь говорю, Женя, кидай. И Женя, а я держу здесь волос своей жены, у меня их мало, хорошо. И Женя кидает, и бах, прямо волос попадает. Вот так вот они, народ был обучен. И Давид размахивается, и раз, и камень попадает прямо в лоб Голиафу и производит на него глубочайшее впечатление. Тот падает, он оглушен, он не убит. Давид подходит, берет его меч и отрубает ему голову. Это картина тебя и меня. Мы так встречаемся с нашими страхами, которые атакуют нас. Мы идем к ним навстречу именем Господа Иисуса Христа, силой Святого Духа. Это ту жизнь, которую Бог имеет для нас. И у нас Голиафов полно, которые нам в уши орут. У тебя кредит, ты сдохнешь! Что еще? Страх не дает жить полной жизнью. Страх не дает нам войти в Ханаанскую или в Ханаанская земля. Это прообраз полноты жизни, жизни с избытком, которую Господь Иисус нам даровал. 10 соглядатаев, которые Моисей послал, 10 шпионов, 12 шпионов на самом деле он послал, соглядатаев высмотреть землю Ханаанскую. Они вернулись, 10 из них сказали, земля хороша. Ох, они принесли виноградную кисть вдвоем, два мужика здоровых на шесте. В магазине покупали виноград, кишмиш. Вот выбрали кисточку, ну сколько? Ну килограмм, ну полтора. Там такой виноград был. Одну кисть срезали и вдвоем на шесте принесли. Говорит, вот земля. Все такие, о, хороша земля. Потом говорит, но там сыны Инаковы, там исполины. Мы в глазах их были как саранча. Они нас убьют. Это Ханаан, это Хананам. Не пойдем туда. Эти 10 человек напугали весь израильский народ, 3 миллиона человек, что они написано, восстанали, возрыдали, испугались и сказали Моисею и Аарону, вы, блин, вывели нас убить. Вы тут нас ведете убить. И говорит, давайте мы выберем себе вождя и вернемся в Египет. 10 человек нагнали страха на всю армию, и все пропало. Вот что делает страх. Страх не дает нам войти в полноту жизни. Что же со Христом? Что же, вот мы поздравляем с Рождеством Христовым. Когда мы говорим с Рождеством Христовым, мы поздравляем, Бог поздравляет человечество, мы поздравляем нас, мы поздравляем друг друга с рождением надежды, с даянием надежды и веры, с тем, что человек может принять и выбрать другой образ жизни. Образ жизни не в страхе, а в вере и в надежде. Скажи, не в страхе, но в вере и в надежде. Аллилуйя. Вот какую... Не верите мне, давайте посмотрим Священное Писание. Что является противоядием от страха, от тревог? Ефесянам 1 глава 18 стих. Ефесянам 1, 18. Знаете, синодальный перевод, это перевод 1876 года. Он очень благозвучный, очень красивый, но иногда непонятный. Вот это место Писания, Ефесянам 1, 18. Павел молится за церковь, за людей в городе Ефес. Он молится, чтобы Бог Господа Иисуса Христа, Отец Славы, дал им духа премудрости и откровения и просветил их, открыл их духовные глаза, чтобы они увидели, чтобы вы познали надежду призвания Его. Чтобы ефесяне увидели надежду Его призвания. И я всегда это место Писания читал так. Ну, чтобы я познал надежду призвания Иисуса Христа. К чему Иисус призван? Ну, к чему Иисус, ну как, к чему Бог призвал Иисуса Христа? Ну, или к чему Бог призвал нас? Ну, да или нет? Как вы понимаете это место Писания? Как Марк Твена однажды спросили. Говорит, вас не пугают те места Писания, которые вы не понимаете? Он говорит, нет, меня больше пугают те места Писания, которые я понимаю. Как вы понимаете это местописание? Чтобы вы познали надежду призвания Его. Очень красиво, витиевато, но современный перевод звучит так. Чтобы вы знали и понимали надежду, которой он призвал вас. Скажи, я призван к надежде. Аллилуйя. Бог хочет, чтобы Павел молится за церковь Ефесии. Он говорит, Боже, дай им Духа Святого, сами не поймут. Дай им свой Дух Святой, чтобы их осенило и сказали, понял, вот. Аллилуйя, Боже, открой им ту надежду, к которой ты, Господи, призвал их. Аллилуйя. Вы слышите? Нужна молитва. Нужно, это не просто так, знаете, ну как вот Господь дал тебе Христа, дал тебе подарок. И ты такой, спасибо, Господи, да, Христа принял, и ну и что? И что дальше? Как на Пасху в советское время к Брежневу подходит. Леонид Ильич, Христос воскрес. Спасибо, мне уже доложили. Вот у нас так же. Бог дал нам надежду. Вы со мной, да, вы слушаете? Когда Бог... Он, послушайте, здесь сказано, чтобы вы знали, Павел молится, я молюсь, чтобы вы знали и понимали надежду, которую он призвал вас. Мы призваны к надежде. То есть Бог призвал тебя к другому образу жизни. Не к жизни в страхе, но к жизни в надежде. Аллилуйя, скажите, в надежде. Бог призывает тебя куда-то. Когда Бог призывает нас, когда Бог нам что-то дает, или Он нас призывает во что-то, это не означает, что это автоматически произойдет в нашей жизни. Я сегодня шел сюда, молился, одел на себя все, что было, короче, двое штанов, одел этот, у сына взял такую жилетку под низ одел. Иду и молюсь, слава Богу, что можно пешком ходить, аллилуйя, до церкви. Дай Бог, чтобы мы построили еще здание церкви в будущем, дай Бог. В Монино, чтобы недалеко было ходить, аллилуйя, на Репино еще, аллилуйя, во Фрязино, в Ивантеевке, аминь, аллилуйя, чтобы пешком ходить в церковь. Я иду и молюсь, и вдруг вспоминаю интересную иллюстрацию такую. В детстве это было, я учился... В пятом классе, и в школе была постановка какая-то, я не знаю, что мы там делали, какая-то была постановка. Мне доверили играть какую-то роль. И был большой праздник, это было завершение, это был май месяц, я не помню, к чему это было приурочено, к 1 мая или еще к чему-то. Мне доверили какую-то роль, я должен был играть ее. Ну, послушайте, я жутко боялся всех вот этих массовок, всех массовых мероприятий. Я боялся ходить на физкультуру. Я отлынивал первый год, когда нас физкультуру ввели в школе. Я делал все возможное, иду по лестнице, меня толкнули, я такой, ногу подвернул, сижу, вот симулянтом был, жутким вообще, ногу подвернул. Ученица подходит, что, Леша? Я говорю, ногу подвернул, не могу, наверное, с культурой быть. Она, ну, конечно же, сиди. И так я ноги подворачивал раз 5 или 10, короче. Я боялся людей, массового скопления людей. Я избегал это. А тут еще, тут полшколы соберется, и мне какую-то роль дали. И я помню, и вот все, ну как, меня позвали, меня назначили, меня призвали играть эту роль. И я помню, в тот день не было занятий в школе, и я, знаете, что сделал? Я не пошел. Более того, я знал, что роль главная, что ко мне, я знал, что придут ко мне домой. И я ушел из дома. Я ушел из дома и провел, ну там знал, когда, что придут в какое-то время, в течение часа. Смотрю, идет, послали девчонку с класса, с параллельного класса. И интересно, что послали девчонку, которая мне нравилась. Которая, я не знаю, как они узнали это, но она симпатичная была. Мне все в забу дыхание спирало, когда я видел ее. И я смотрю, пришла ко мне домой, стучит, что-то там, меня нету, идет назад, и я спрятался. Потом она проходит мимо, я такой, раз только вышел, она такая, пойдем. Я говорю, нет, не пойду. Пойдем, я говорю, не пойду. Она, почему? Я говорю, не скажу. И она ушла, ни слова нахлебавши, но я не пошел. То же самое, Бог зовет тебя к надежде, новой жизни, к новой жизни, но ты можешь остаться, уйти из дома, сидеть за углом и не войти, не прийти на праздник жизни, который Бог тебе дает. Аллилуйя. Поймите, есть опасность, что Бог зовет нас, как меня позвали играть в этой постановке, я не пошел. Бог зовет тебя к надежде, к новой жизни. И есть опасность, что мы можем сказать, я боюсь, я стесняюсь. Надежда, скажите, надежда. Надежда, аллилуйя. Знаете, самый большой порог, Фома Аквинский говорил, человечество – это лень. Лень, нам мы ленимся вообще, лень куда-то идти, что-то делать. Даже, ну, даже когда я прошу сказать слово «надежда», вам лень это сделать, ладно. Шутка. Итак, надежда. Смотрите, кто слышал про ящик Пандоры? Греческая мифология. У греков это было. Вы знаете, Новый Завет был написан в грекоговорящем мире. Международным языком был греческий язык. И весь мир, все Средиземноморье говорило на греческом языке и знало греческую мифологию. И вот ящик Пандоры, о чем он говорит? Он говорит о Пандоре. Пандора означает «вседающая» или «одаряющая всем». Пан – все, а дар, Дора, от этого слова происходит русское слово «дар», а «вседающая». Вот ее изображение. Хорошо? Почему в Новом Завете много встречается слово «надежда»? По одной простой причине авторы Библии обращаются к людям, которым понятно, что-то они уже знают, что-то у них есть насчет надежды, какая-то информация в связи с этой греческой мифологией. Так вот, кто такая Пандора? Сейчас я вам расскажу про нее. Так, в древнегреческой мифологии это первая женщина, созданная, это первая женщина на земле, созданная Гефестом по велению Зевса. Очень интересно. В наказание людям за похищение для них Прометей у богов похитил огонь, и в наказание за поступок Прометея создали первую женщину на земле. Итак, бог огня Гефест, смешав глину с водой, слепил ее при участии Афины и других богов, и эти боги наделили Пандору подарками. Отсюда ее имя, ну, одаренная и дающая дары. И Афродита надарила ее красотой, Гермес сладкоречием, Афина нарядила ее. Но дальше что случилось с греческой мифологией? Послушайте, интересно, потому что авторы Библии знают о менталитете, о том, что греки знают. И вот, послушайте, она вышла замуж, соблазнила младшего брата Прометея и от мужа узнала, что в доме есть ларец или ящик, полученный им от Зевса, и его нельзя этот ящик открывать. Если же нарушить запрет, человечество ждут неисчислимые беды. Поддавшись любопытству, она открыла его, и обрушившись, и те бедствия, которые беды были в этом ящике, обрушились на мир. Когда Пандора захлопнула крышку, на дне осталась лишь надежда. Страшная история. Вот как современники рисуют. Вот эта Пандора, она этот ящик решила открыть, начала открывать, и оттуда все демоны, черти, все беды, несчастья. Греческая мифология объясняет, откуда беды, несчастья пришли на землю. Пандора. Пандора, одно слово. Она была любопытна, открыла этот ящик, и оттуда все это понеслось. Вся эта нечисть, все эти бедствия. И она хотела захлопнуть, захлопнула, и вся эта гадость вылетела, а надежда там осталась. В ящике. Это толкуется так, что люди лишены надежды. Лишены надежды. Новый Завет написан в грекоговорящем мире, и Павел говорит, что нам возвращена надежда. И возвращена не Гефестом, не Прометеем, не Зевсом. Аллилуйя. Она возвращена Богом. Есть надежда вечной жизни. Слышите? Ну ладно. Это греческая мифология. Мы не о ней проповедуем. Но интересно, что одна надежда осталась, и она была в этом ящике. Поэтому фраза «открыть ларец» или «ящик Пандоры» означает совершить действие с необратимыми последствиями. Обычно негативными. Ну или как, выпустить джина из бутылки. Открыть ящик Пандоры. Она выпустила несчастье. Греки думали так. Их менталитет был несчастье от того, что вот боги вот это сделали, и Пандора открыла ящик. А Новый Завет, Бог говорит. Бог говорит о том, что нам дана надежда. Нам возвращена надежда. Смотрите, Ефесянам 1:18, Павел молится, чтобы ты знал ту надежду, которая тебе дана. Ты можешь ее не знать, и тогда ты не будешь пользоваться ей. Он знал, что ты хочешь, надежду, ту надежду, которой Бог призвал тебя. Он призвал тебя к жизни в надежде. И кто призвал тебя к этой жизни? Отец Славы. Тебя не призвал, призвал Отец Славы. То есть эта жизнь в надежде, она будет изобиловать славою. Тебя не призвал какой-то демон тьмы и дал тебе какую-то надежду, что все будет темнее и темнее. Нет, тебя призвал Отец Славы. 1 Фессалоникийцам 4:13 Павел говорит, не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Вы христиане? Мы христиане, мы имеем надежду. Скажи, я имею надежду. Есть такой псалом у нас. Надежда в тебе, свой путь не яви. Аллилуйя. Не знаю, что дальше, но красивый псалом. Аллилуйя. В чем же наша надежда? Надежда указывает на будущее. И я бы перефразировал мою проповедь так, что поскольку Бог призвал нас к жизни в надежде, я бы назвал так, что нашим отношением тогда, нашим состоянием к жизни в этой надежде должна быть вот такая фраза, что с каждым днем мои дела идут все лучше. Вот какой жизни Бог тебя призвал. С каждым днем мои дела идут все лучше. Слушайте, да где же не лучше-то? Ну так, я же, Бог призвал тебя к этой жизни, но ты решаешь, идти в нее или нет. Мы выбираем, послушайте, выбор сегодня за тобой. Как выбор был за мной, меня в школе призвали, меня назначили играть эту роль, но я не пошел. Я не явился, я отказался, я испугался. Я выбрал другое. То же самое сейчас Бог призывает тебя к другой жизни. И в этой жизни, Он говорит, что ты можешь говорить, что, Боже, с каждым днем мои дела идут все лучше. Аллилуйя. Вы верите в это? Я верю в это всем моим сердцем. Итак, какой же надежде Бог призвал нас? Во-первых, это надежда вечной жизни. Послание Титу, 1 глава, 2 стих. Павел говорит, что я раб Божий, пишу вам письмо. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божьих, к познанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен. В чем наша надежда? Наша надежда, что мы однажды будем на небесах. Мы обретем жизнь вечную. С каждым днем мы ближе к небесам. С каждым днем, скажи я, с каждым днем я ближе к небесам. Нам нужно готовиться к этому, нужно ожидать этого. Смерть для нас, это не страшный враг, которого нужно избегать. А смерть для нас, Христос победил смерть. Для нас смерти не существует. Для нас смерть лишь ворота, дверь, ведущая в присутствие Господа. Мы не боимся смерти. Это первое, что меня убедило остаться в христианстве. И до христианства я увлекался йогой, телепатией, медитацией, ушу, укушу, лечебным голоданием, обливанием на морозе, блаватское, рерихи, восточное единоборство, восточные религии. Послушайте, ничто, никакая медитация многочасовая не давала мне этого мира и отсутствия страха смерти. Придя ко Христу, я вдруг обнаружил, у меня пропал страх смерти. Я не боюсь умереть. Я, конечно, я хочу жить, я жизнелюб, но удивительно, послушайте, мы не боимся смерти. С каждым днем мы ближе к небесам. Это наша надежда вечной жизни. И что ждет нас на небесах? Что ждет нас в будущем? Надежда указывает на будущую вечную жизнь. Мы будем избавлены от зла, от боли, от страданий. Мы увидим Его, мы увидим Иисуса Христа, как Он есть. Сейчас мы ходим верою, но когда мы будем с Ним на небесах, мы будем видеть Его своими глазами. Мы воочию увидим Его. Слышите? Мы будем преображены. Мы будем преображены в Его образ. Мы получим новые нетленные тела, когда мы будем на небесах. Вот она, надежда вечной жизни. Эту надежду вечной жизни Бог дал нам, и мы ждем. Послушайте, Павел говорит, что наше жительство христиан на небесах. Ты здесь временно, ты не от мира сего. Ты здесь в командировке, у тебя чемоданное настроение должно быть, аллилуйя. И чем ближе, аллилуйя, годы идут, тем можешь ты радостнее и светлее быть, аллилуйя. Скажешь, ты богохульствуешь, Алексей, типун тебе на язык. Что ж ты такое говоришь-то? Годы. Но послушайте, я знал людей, и читал о людях, и знал людей, которые в старости, просто они все светились. Не было отчаяния, не было такого, наши старики, пенсионеры, конечно, жуткое состояние, когда пенсия ничтожная, когда все, во что ты верил, рухнуло. Но если человек верит в Господа Иисуса Христа, аллилуйя, он ждет, аллилуйя, встречи со Христом. Он знает, в кого он уверовал. Аллилуйя. Он идет в небеса. Аллилуйя. Он любит Господа. Аминь. Это дает ему радость. Аминь. Аллилуйя. Хорошо. Скажешь, это надежда вечной жизни. А что же сделать здесь, мне на земле сейчас? А давайте посмотрим. Но также наша надежда, что слава Божья проявится в этой жизни. Скажите, в этой жизни. Римлянам 5 глава, 2 стих. Здесь сказано, мы стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. Это настоящее время. Мы стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. Что слава Божья проявится в этой жизни. Что такое слава Божья? Слава Божья. Апостол Павел говорит, Римлянам 5 глава, 2 стих. Давайте откроем. На что же мы надеемся? Римлянам 5 глава. У Бога есть жизнь другая для нас. Не жизнь в страхе, не жизнь в тревогах и волнениях, а жизнь в надежде, в мире, в покое. Римлянам 5 глава с 1 стиха. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, чем? Надеждою славы Божией. Мы стоим сейчас в Божьей благодати, живя здесь на земле, и мы, написано, хвалимся надеждою. Мы хвалимся, мы говорим, мы верим, что слава Божья будет явлена. Что такое слава Божья? Слава Божья – это явление всесовершенных свойств Божьих, Его всемогущества, Его всеведения, Его вездесущие других в сотворенном им мире. Мы надеемся, что в этой жизни мы увидим Его славу, Его проявление в нашей жизни. Аминь. На иврите слово «слава» – это «шхина» или «шекина». И слава Божья означает явление полноты Божьего присутствия. То есть Бог хочет, чтобы ты ожидал, чтобы Его полнота, Его присутствие были проявлены. Слава Божья была явлена в первой церкви, когда Петр, слава Божья была над ним такая, что Петр, проходя, его тень падала на больных людей, и больные исцелялись. Это слава Божья. Согласны? Апостол Павел, когда он был в Коринфе, он молился за людей, не успел за всех помолиться, он брал на себя опоясание, платки опоясывался, эти платки передавали больным, и больные исцелялись. У нас в Иркутске один, я помню, один брат, не брат, не знаю, он такой мужичок такой был, скептик такой, лет 50 такой, он такой сухонький весь. Он работал на урановых рудниках, больной весь, злой вообще, озлобленный, не знаю, почему он приходил в церковь, сидел сзади, ни с кем не разговаривал. Однажды, входя в двери, у нас организаторы держали такой пакет большой, белый холщовый мешок, и говорили: кидайте сюда ваши молитвенные нужды, записки и вещи ваши, платки, по Писанию же, как... Поясы не брали. С Павла молились. Павел молился за них, давал больные исцелялись. И вот и мы выносили в Иркутске вот такой огромный мешок, пакет, мешок этот холщовый белый мешок с этими шарфами, там еще платками, и молились за них. И вот он, входя в двери, ему говорят: давайте платок ваш. Он говорит: какой платок? Он говорит: мы молимся. Он такой, чтобы отстали от него, снял свой шарф махеровый и положил в сумку. Помолились, обратно выходил, взял его, поехал на неделе к своей сестре, город Черемхово, это около 200 километров от Иркутска. А та сестра лежала парализованная уже несколько месяцев. И вспомнил, взял, дал этот шарф, говорит: на, положи на себя. Он говорит: что такое? Да, я, говорит, в церкви был, молились за этот шарф. Возложил, как мы узнали об этом, на следующее собрание воскресенья он залетает, пастор выходит собрание открывать, он выбегает вперед, выдирает у него микрофон, организаторы кидаются к нему, что ну мало ли чего у него, может от урана там что-то там с головой помутнение. А он выхватывает микрофон, говорит: подождите, я хочу сказать, у меня сестра встала. И он рассказал историю, как этот шарф был возложен на нее, и она была исцелена. Аллилуйя. Это слава Божья, аллилуйя. И мы стоим в этой благодати, в надежде, что эта слава Божья будет проявлена в твоей жизни. Аминь, аллилуйя. Здесь братья, аллилуйя. О, ты моя красотулечка, девочка идет, аллилуйя. Братья у нас в церкви, которые были, да, боже ж ты мой, аллилуйя. В зависимости, кем мы были, аллилуйя. Ну, поймите, ну, я был пугливым, я боялся людей, стороной людей обходил. Сейчас иду к людям, аллилуйя, к вам пришел сегодня, аллилуйя. Мы ездили на лидерский выезд с лидерами, со служителями. И на Щелковском шоссе такой мини-отель. Хозяин, бывший опер. Оперуполномоченный, 20 лет в милиции. И он такой: а вы кто? Ну, видите, а ни бутылки пива, ничего, короче, ни сигареты, ничего, вы кто? Я говорю: ну, я как-то думаю, чтобы не спугнуть его вначале, я говорю: ну, мы волонтеры. Мы все волонтеры, мы с вами все волонтеры, руки помощи, мы все, да, Алексей Таракин, прикрылись моим. Я: а что делать? Я говорю: ну, занимаемся социальной работой, помогаем, детские дома, благотворительные столовые. Говорю: наркоманам помогаем. Он говорит: им нельзя помочь. Им ничего не поможет, бесполезно. Говорит: 20 лет, говорит, я работаю, ничего им не помогает. Я говорю: а у нас вот здесь вот половина лидеров, волонтеров, говорю, у них стаж уже по 10 лет, нет никакого возвращения. Я сказал, думаю, зря сказал. Как он такой? Говорит: не может быть. Аллилуйя, послушайте, это слава Божья. Это надежда на то, что слава Божья. Аллилуйя, вот мы в этой славе стоим. Аллилуйя, мы надеемся, что... Аллилуйя, как написано, мы стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. Слава Божья явилась в нашей жизни, когда мы были спасены, изменив нас, и сейчас продолжает являться. Полнота Его присутствия. Аминь. Аллилуйя. Надежда славы Божьей в этой жизни. И эта слава проявляется в двух вещах. Внешние вещи. Внешние вещи – это обеспечение. Смотрите, еврейский народ. Бог есть Бог Авраама, Исаака и Иакова. Аллилуйя. И Божья слава в этом народе проявляется, что Он их благословил. Благословил. Смотрите, Иосиф Кобзон. Аллилуйя. Поет до сих пор. Аллилуйя. Аминь. Еврейский народ, евреи, полмира у них кредиты берут. Что это такое? Ну, они несовершенные люди. У них есть разные там и разные, самые разные люди. Но то, что они стали частью Божьего народа, Божья слава проявляется в обеспечении. Мы стали частью Божьего народа. Мы с вами привились к Израилю. Духовно, простите, ты стал евреем. Что простить-то, прощать тебя. Ты стал частью Божьего народа. Радоваться этому надо. И все то, что в жизни евреев происходило, будет в твоей жизни происходить. Скажешь, евреев гнали, ну и тебя тоже будут. Евреев Бог любит, и тебя любит. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Итак, внешние чудеса. Божья защита, Божье обеспечение, исцеление. Слава Божия проявляется во внешних вещах. В благосклонности людей. Аминь. Аллилуйя. В том, что ты начинаешь какой-то бизнес, и Бог дает тебе благодать в этом бизнесе подняться. Но также слава Божия, послушайте, проявляется и во внутренних наших изменениях. Аллилуйя. В соединении с Богом. Послушайте, Бог пришел жить в нас. Это правда. Бог пришел жить в тебя. Ты храм Святого Духа. Ты соединился с Богом. Ты приобщаешься к Его вечной жизни. Второе послание Петра, 1 глава, 3 стих сказано, что мы соделались причастниками божеского естества. И послушайте, вот эта слава Божья, являясь в нашу жизнь, она изменяет нас внутри. У меня пастор другой церкви 2 января потащил, говорит, пошли в кино, просто в кинотеатр, пошли пообщаемся, просто побудем вместе. Ну, мы служим вместе в одном городе, вот мы пошли на «Викинг». И там такая мысль в этом фильме, такая мысль, что люди не меняются. Там вот князь Владимир говорит, люди не меняются, люди не меняются. И эта фраза звучит в начале, там в середине и в конце. Но князь Владимир изменен, он пришел к вере в Иисуса Христа, он говорит, я больше не буду убивать, он бросает меч. И эта фраза аннулируется Евангелием Иисуса Христа, слава Божией. Бог меняет людей, Божья слава нас меняет. Скажи соседу, Божья слава меняет тебя. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Может, так нимб поправить свой немножко так. Хорошо. Божья слава меняет нас. Смотрите, духовное преображение. 2 Коринфянам 3:18. Взирая на славу Господню, мы преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Созерцая славу Божью. И опять же, это наш выбор. Слышите, это выбор. Сегодня вы выбрали прийти сюда и поклониться Богу, созерцать Его славу и быть измененными. Мы уйдем отсюда сегодня чуточку более мягкими, более кроткими, более мирными, более успокоенными. Меньше страха имея в сердце. Меньше страха. Аллилуйя. Мы избрали. Аллилуйя. Мы избираем каждый день. Здесь хорошее такое понятие, как молитвенное правило. Утром мы избираем молиться. Почему? Потому что созерцая в молитве, мы встречаемся с Богом. Мы созерцаем Его славу, мы смотрим на Него. Читая Священное Писание, мы позволяем Христу говорить нам через Свое Слово. И в этот момент мы преображаемся, мы изменяемся внутренне. Мы уподобляемся тому, с кем мы общаемся. С кем поведешься, от того и наберешься. Аминь. Вот мы стоим. Вот какой надежде мы призваны. Мы призваны к надежде вечной жизни и к надежде, что слава Божия будет менять наши обстоятельства здесь, сейчас и менять нас изнутри. Аллилуйя. О, аллилуйя. А это, кстати, эта фраза, это митрополит Филарет, митрополит Московский. Под его редакцией был организован перевод на современный русский язык, синодальный перевод во второй половине 19 века. Вот что он говорит нам. Благодаря ему мы имеем вот этот перевод, хорошо общепринятый. И вот что он говорит, что его слава, Божья слава является небесным силам, отражается в человеке, скажите, в человеке, облекается в благолепии видимого мира. Видимый мир, смотрите, как солнышко светит. Как хорошо, аллилуйя. Идешь, снежок похрустывает под ногами, аллилуйя. Пощипывает, аллилуйя. Я тер себе ноги, чтобы дойти сегодня сюда, аллилуйя. Но мир создан, он красивый. Смотрите, слава Божья даруется от него, приемлется, принимается причастниками, нами, мы принимаем славу Божью, возвращается к нему, и в этом, так сказать, круговращении славы Божьей состоит блаженная жизнь и благобытие твари, всего творения, аллилуйя. Блаженная жизнь для того, чтобы мы видели славу Его, преображались в Его славу, прославляли Его. И вот она, блаженная, благословенная жизнь. Ну, кому-то не понравился митрополит Филарет, хорошо, пойдемте дальше. Итак, надежда. Мы призваны к надежде славы Божьей. Я уже заканчиваю, завершаю. Пообещал коротко проповедовать, не получилось. Мы призваны к надежде славы Божьей в вечной жизни и в жизни нынешней. Мы принимаем славу Божью. Может, кто-то выйдет, просто уже начнет играть, мы сейчас еще прославим Господа. Мы принимаем славу Божью, мы становимся ее причастниками. Аллилуйя. Мы прославляем Бога. Аминь. И прославляем Бога мы по отношению к Нему самому. Центральные книги, вы знаете, центральная книга Библии – это псалтырь. Это прославление Бога. Мы прославляем Его. Небеса прославляют Его, мы прославляем Его. 1 Коринфянам 6:20, там сказано, я прочитаю вам, аллилуйя. «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». Послушайте, мы прославляем Бога вот сейчас, когда мы собрались вместе, мы пели, поклонялись Ему. Потом мы прославляем Бога в телах и в душах наших, потому что Бог пришел в нашу жизнь, и, ну как, Бог, который есть свет, который есть любовь, и Он начинает сиять, ну как, проблески Его славы через нашу жизнь, через то, что ты, ну, у меня, когда мама пришла моя к вере в 92-м году, она привела свою коллегу по работе в церковь, та покаялась. Ей было 45 лет, но она выглядела, ну, не знаю, гораздо старше. У нее лицо было испитое, земельно-зеленого, такого серого цвета. И вот она покаялась, и на работу стала ходить. И все заметили, у них там цех 200 человек было. Все, говорит, Людочка, что с тобой? Она говорит, что такое? Ты помолодела, ты похорошела, ты лет на 10 скинула. Говорит, что с тобой? А Людочка говорит, я влюблена. И она вся сияла, я влюблена, я видела ее в церкви, я влюблена. Говорит, в кого? Тебе 45 лет. Она, в Иисуса. Это прославление. Слава Божья в тебе. Аллилуйя. Аминь. Позволь ты славе сиять. Аллилуйя. Избери эту жизнь надежды. Избери созерцать Его славу каждый день. Избери приходить в церковь. Аллилуйя. Наполняться. Еще раз, созерцать Его красоту. Видеть Его. Общаться с Ним. Аминь. Матфея 5:16. Эта слава также проявляется в отношении к ближним. Матфея 5:16, так да светит свет ваш, смотрите, он говорит, так да светит свет ваш при людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Когда мы делаем добро другим людям, ближним, дальним, всем, аллилуйя, Бог называет добрые дела светом. Добрые дела Он называет светом. И когда люди увидят наши добрые дела, увидят этот свет, они будут прославлять Творца. И также мы прославляем Бога по отношению к творению. Творение само по себе. Человек является мостом между Богом и этим творением. Творение потеряло славу Божью, а мы, находясь сейчас в творении, эту славу Божью возвращаем. Аминь. Аллилуйя. Давайте встанем. Давайте поднимемся. Аллилуйя. Давайте пусть прославляющие выйдут. Мы еще поклонимся Господу. Боже, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Благодарим Тебя. Аллилуйя. Боже, спасибо Тебе. Аллилуйя. Давайте поднимем руки к небесам. Аллилуйя. Давайте будем молиться. Боже, во имя Иисуса, Господи, спасибо Тебе. Боже, помоги нам избрать, Боже. Помоги нам не убегать, не бояться, Боже, но избрать то, к чему Ты призвал нас, Боже. Ты призвал нас к надежде вечной жизни. Ты зовешь нас, Боже, в общении с Собою. Ты зовешь нас в свою славу. Но, Господи, помоги нам не убегать. Не убегать, Господи, как мы часто убегаем, и мы избегаем Тебя. И мы откатываемся, мы оказываемся в жизни полной тревог, страха, поражения, уныния и бед. Господи, прости нас, Боже, дай нам избирать. Дай нам избирать каждый день, Боже, каждый день нашей жизни. Избирать, Боже, аллилуйя, общение с Тобой, общение с братьями и сестрами, Господи. Дай нам избирать, Боже, созерцать Твою красоту, слушать, Боже, Тебя через Своё Слово, Господи, уединяться с Тобою. Обогащаться надеждою. Мы призваны к надежде. Аллилуйя. Боже, Господи, вместе с апостолом Павлом мы молимся. Мы просим Тебя, Господи. Аллилуйя. Боже, дай нам понять, Господь, надежду, которой мы призваны. Ты призвал нас к надежде. Ты призвал нас. Господи, дай нам понимать и знать надежду, которой Ты нас призвал. Аллилуйя. Давайте поклонимся. Аллилуйя. Давайте споем.